Микаэль задумался надолго. Артефакт, утраченный 3 века назад, был гордостью рода и входил в защитную триаду артефактов, усиливая защиту родового палаццо на порядок. На другой стороне было чувство благодарности за помощь в снятии проклятия. Но если задуматься, Микаэль ни словом не упомянул тезку, а указал лишь на его спутницу. А в ней крови рода, если ему не изменяла память, не присутствовала. Вдова, не подарившая роду даже детей, не могла считаться частью фамилии. Такой размен совесть наследника князя Дельюва признавала. По порталу не силен, не моя специализация, да и держался он что-то около пары минут, а вот по женщине бумагу и карандаш, будьте добры. Ему тут же подали требуемое, и Микаэль сел рисовать. Уж в чем-чем, а в рисовании фривольных гравюр он был в свое время силен, создавая себе на память альбом с девицами определенного толка. И поскольку он действительно смотрел больше на наряд спутницы тезки, то эти детали и удалось передать четче всего. Остальное было передано грубыми штрихами с наложением теней. «Можете не продолжать», — чуть охриплым голосом остановил его граф Висконти, вырвав листок из-под руки. «Если это такая жестокая шутка, то она неудачная». Микаэль замер в замешательстве, не вполне понимая, что происходит и чем недоволен граф. «Не понимаю вашего возмущения», — честно признался он. «Нарисовать мою безвременно усопшую первую супругу, да еще и в таком виде». «Жестокая шутка, Эриди Микаэль, сродни плевку в лицо, если будет на то угодно. Дон Висконти, я клянусь виноградом, что в жизни не видел ни единого портрета вашей первой супруги, чтобы позволить себе нечто подобное». Перед Микаэлем засветился виноградный лист, подтверждая слова клятвы. «Кроме того, я рисую лишь мельком увиденное и не могу отвечать за всех девиц, имеющих хотя бы мимолетное сходство с вашей безвременно почившей супругой. Если вы на основании этого хотите забрать назад данное слово, я буду считать это нарушением соглашения между нашими родами. Заметьте, я пошел вам навстречу». «Возраст, впереди каков возраст этой особы?» — вмешался в разговор самый младший из братьев Барамя. «Вы, маг жизни, уж это вы точно должны были считать. Не моложе 250 и не старше 300 лет», — не покривил душой Микаэль, готовясь зубами выгрызать слезу Бьянки, если потребуется. Висконти тяжело выдохнул. Его Агате сейчас было бы в районе 150, но никак не на сотню больше. Да и клятва тотемом не пустой звук. Пришлось признать, что где-то существует женщина, как две капли воды, похожая на его первую любовь и его первое разочарование. «Вы получите свою слезу, Эриди, завтра на рассвете, и благодарю за помощь». Едва дверь за гостем закрылась, как Висконти поднял на братьев горящий взгляд. «Отдайте в работу ищейкам. Я хочу знать, кто это, куда эту денешь?» Безмятежно поинтересовался Джованни. «На нас и так косо смотрит. У тебя 4-я жена за 100 лет. В крайнем случае тебя женим», — огрызнулся граф, пожирая взглядом свое наваждение. «Меня нельзя, я смерти обещан. У нас вон Альфонса уже 5 лет скорбит», — с гаденькой ухмылочкой перевел стрелки на брата младший. «Но если поделишься, то попробовать я не против». Висконти сорвался с места и за горло поднял над полом брата. «Пробуй кого хочешь, но не эту». «Отличненько, тогда я к твоей молодой супруге наведаюсь», — мурлыкнул, словно его и не душили, Джованни. «Что-то очень захотелось себя живым почувствовать. Вали, но мне оставь», — отмахнулся Висконти и отпустил самого младшего отпрыска рода Барамя, который тут же танцующей походкой удалился в покое новобрачных, пока граф не передумал. Джованни прощалась в роду очень многое ради его способностей. «Что взять с человека, если он и так не жив и не мертв? Ты его балуешь», — покачал головой Альфонса. «Плевать. Пусть его жизнь хоть на время обретет краски. Сколько покушений он предотвратил за последний год?» 32. Между делом ответил Карло, разглядывая набросок. «Когда скажешь мальчику правду, не ваше дело. Найдите мне ее и привезите. Ты же понимаешь, что это будет не она». Оба брата смотрели на Висконти, пытаясь достучаться до его разума. «Если ей под 300, она, сильная магичка, из таких куклы не выходит. Плевать, я все равно попробую». За ночь нас трижды тревожили посланцы из Уэдена. Мы с Ольгой отправлялись на границу и отправляли гостей во свояси. Благо, эмпатке удавалось это сделать на расстоянии, чтобы не светить наше очевидное присутствие. Что уж там она им навеивала, я не спрашивал, но от ока улепетывали в диком ужасе не только люди, но и верблюды. Когда под утро уставший и вымотавшийся Ксандр вернулся, изменения в циркуляции энергии заметил даже я. Создавалось впечатление, будто мы сидим на мембране огромного барабана, который то и дело подрагивает от толчков энергии. Что же будет, если этой энергии придать направленности смысл? «Давай еще раз под землю перенесемся», — предложила Ольга, хитро поглядывая на нас. «Есть подозрение, что нас ждут некоторые изменения в приеме. Для чистоты зова нам все равно нужно было покинуть пределы ока, поэтому вариант с подземельем был ничем не хуже. Но, открывая портал, я явно не ожидал увидеть зал из своего сна. С амфитеатром я, конечно, ошибся. Здесь не было сидения и ступеней не было. От пятачка, где мы находились, расходилась ребристая улиткой огромная раковина моллюска, проходя сквозь те самые накопители энергии для запитки сигнализации. Сама форма улитки очищала звук, но делала его тише. Но если каждый следующий накопитель усиливал громкость, то что же мы получим на выходе? Да еще и при восстановленной структуре первого круга щитов. Я даже не представлял, какие слова нужно пытаться произнести в этот древний рупор, но Ольга, похоже, знала. Она сосредоточенно что-то про себя проговаривала, посматривая на механические часы с секундной стрелкой. Но почему нас допустили? Ведь еще вчера мутная пелена скрывала убранство подземного зала. Чему ты удивляешься? Отозвался со смешком Адамантий. Здесь система распознавания, похожая на мою, доступ дают только тем, кто не хочет специально нажиться на силе. То есть ты помог восстановить структуру, но не стал тащить сюда своих людей пачками для прокачки. Еще и защитную пелену собрался установить, так сказать, во избежание. Все перечисленное не моя заслуга, попытался я возразить. Ты – движущая сила. Любое твое решение провоцирует лавину событий, способных как уничтожить этот мир в огне войны, так и сохранить в существующем виде. Ты, бабочка, смирись. Если ты про хаоситскую теорию взмаха крыльев бабочки, меняющих события в разных концах вселенной, то это не про меня. Ты знаешь, чей я, адепт и носитель силы. К хаосу я не имею никакого отношения. Хаосу есть с кем развлекаться, чтобы еще тебя привлекать к своим играм, но это не значит, что он не приглядывает за тобой. Да пусть хоть обсмотрится, лишь бы проблем не подкидывал. А с этим ты сам справляешься прекрасно, рассмеялся Адамантий. Тем временем Ольга сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, будто готовилась к погружению под воду, а затем приложила губы к кончику раковины моллюска, словно к рупору. Раздался гулкий низкий звук, который, вибрируя, проходил виток за витком по раковине моллюска. Докатываясь до накопителей, звук будто приобретал новый толчок и двигался дальше с еще большей скоростью. В конце концов, это стало похоже на набегающие морские волны, которые заставляли сердце пропускать удары. При этом накопители светились не белым, не синим и даже не голубым оттенком. Витки моллюска приобрели цвет перламутра, играя всеми цветами радуги. Это длилось не меньше минуты, а затем все стихло. Ольга обессиленная сидела на песке и пыталась отдышаться. В руке у нее что-то было зажато. «Ты как?» Ксандр коснулся моего плеча и знаками показал отойти в сторону. «Не стоит». Она буквально душу наизнанку вывернула. Там не было слов, но передать за минуту столько эмоций на две жизни хватит. «А как ты?» Я даже не успел до конца сформулировать вопрос. «Не спрашивай», — перебил меня охотник. Это было послание для Эрга. Эрги его и почувствовали. Я все же сделал то, что и собирался, хоть Ксандр и предупреждал меня. Присев рядом с эмпаткой, я накинул ей на плечи свою куртку и притянул к себе в объятия. «Отдыхай и поспи, дальше мы со всем справимся». Укачивая эмпатку на руках, я дождался, пока ее перестанет трясти, и усыпил. Пусть это был не самый честный ход, зато она точно отдохнет. Из ладошки Ольги выпала крупная жемчужина. Уж не знаю, где она ее здесь взяла, но я бережно убрал местный сувенир эмпатки в рюкзак, чтобы не потерять. Рэя позвать я не успел. Он явился из портала с ошалевшими глазами. Увидев Ольгу у меня на руках, он выдохнул с облегчением. «Вы что такое устроили? Я этот зов из родного мира услышал». «Ну, по крайней мере, теперь мы точно уверены, что зов покинул пределы нашего мира», — пожал я плечами. «Вопрос, будет ли ответ, и какой? В крайнем случае, если к нам рванут все услышавшие это эрги, то можно будет разослать их на поиски четвертой первостихии», со свойственной ему практичностью ответил дед. «Так, на что устанавливать полог будем?» Но не успел я указать ему на накопители, как Ольга дернулась всем телом и открыла глаза. Зрачки у нее закатились, эмпатка рефлекторно дернула рукой раз, затем другой, будто вспоминала, как ей пользоваться. Не прошло и секунды, как Ольга принялась что-то шептать и пальцем выводить на песке последовательность знаков. Мы с Рэй осторожно обошли трицикл и встали за импадкой, чтобы не отнимать и без того малое свободное пространство для написания послания. Сеанс связи завершился так же резко, как и начался. Мы еле успели подхватить Ольгу, чтобы она не упала сверху на свою же записку. Я не понял и половины знаков, но на всякий случай запомнил, чтобы позже заняться расшифровкой. Открыв портал в Хмарева, я принялся заботливо укладывать Ольгу в постель. С нее сегодня точно хватит. Справившись с этой задачей, я вернулся к Рэя, чтобы увидеть, как он сосредоточенно разглядывает послание Ольги. Дракон выпустил коготь и совершенно хаотично добавил в 4 строки абракадабры черточек, кружочков и точек. «А кого вы искали?» — наконец уточнил он. «Потому что сейчас твоя полубогиня активно строчила нечто весьма похожее на вселенские координаты нашего мира». Глава 10. «А кого вы искали?» — наконец уточнил Рэя. «Потому что сейчас твоя полубогиня активно строчила нечто весьма похожее на вселенские координаты нашего мира. Искали дракона Эрга, который унес 4-ю первостихию из-под носа местных богов. Ольга звала его через древние рупоры, кажется», — получила ответ. Рэя в немом изумлении уставился на меня. «Если это тот, о ком я думаю, то в лучшем случае вы найдете его останки. А ты с ним знаком? Ну как тебе сказать? Он со мной поделился магией воздуха, когда из меня выдрали рассвет, чтобы я не загнулся. Так что, да, знаком. Но это было очень давно, и он тогда уже выглядел как живой мертвец. Во мне боролись два совершенно разных стремления. Как можно быстрее добыть последнюю первостихию или же дождаться, пока Ольга придет в себя, и лишь потом отправиться в мир аспидов. Победила второе. Все же это и ее страница в жизни и в посмертии. Насколько я понял, Борей был ее другом, и в любом случае она бы хотела с ним увидеться или попрощаться, там уж как выйдет. Дед, как бы я не хотел прямо сейчас рвануть, но я дождусь Ольгу. Если он жив, то Ольга заслужила встретиться с последним своим живым другом из прошлой жизни. Да и нам пока есть чем заняться. У меня кандидат в деда сидит в казематах, а у тебя пелена не установлена. Эрг даже подобрался весь от таких новостей. Мне стоит начинать ревновать, с абсолютной серьезной миной на лице выдал он. У тебя и на одного-то деда времени не всегда хватает, а тут еще второй нарисовался. Я заржал, не сдерживаясь. Да, для сироты моя семья растет в геометрической прогрессии, и я не могу определиться, нравится ли мне это или же пугает. Да лишь бы не с гнильцой, а там бога ради, нам не жалко. Похлопал меня по плечу дед. Погоди, месяца через 3 еще и сын будет, то-то веселье начнется. Дожить бы, не кривя душой обронил я и ушел в Хмарева. Прежде чем отправляться на беседу к Бенуа, я решил прояснить кое-что у Комара. Хоть он и был на излечении, но поскольку вопрос касался напрямую божественных заморочек, никто другой меня бы не просветил. Комара, если ты в состоянии, то нужно поговорить, обратился я к покровителю рода. А если не в состоянии, что будешь делать? Вялым голосом поинтересовался тотем. Отправлюсь на ближайшую изнанку и прикончу какую-нибудь высокоранговую тварь, перекачав ее силы тебе. Что опять должно было случиться, чтобы тебя так припекло? Уже более встревоженным голосом отозвался покровитель. Озвученный вариант мне понравился, но пока прибережем его на самый крайний случай. Я нашел еще одного представителя рода комариных. Невозможно, иначе бы я с тобой так не носился. Я тоже так подумал, но на нем стоит какая-то замороченная печать, а сам он называет себя сиротой в клане Бенуа, даром богу Бенну, и оборачивается пламенным петухом. Комара цветасто выругался. Я открою портал в свое убежище, только ты уж будь добр, выберись куда-то за границы своих земель. Погоди, свиток переноса вскрою, беззастенчиво соврал я, открывая собственный портал на границу с бывшими землями земель Наудавовых. Буквально следом передо мной появился алый вихрь, раскрывшийся до размеров тоннеля в мой рост. Пройдя по нему, я оказался не в Междумирье, а личном убежище, где Комара когда-то прятал Тейма и Тильду во время войны с орденцами. Здесь повсюду рос вековой лес, тихо журчала река, а в тени на берегу расположился покровитель комариных. Выглядел он сегодня почти как человек, тело которого облепили комары и комарихи. Я никогда не боялся насекомых, но от этой картины меня передернуло. Часть комарих улетала и снова возвращалась с капельками крови. А мы, оказывается, очень похожи в своем инструментарии, подумалось мне. Рассказывай, распорядился Бог, в подробностях. Я же не только рассказал, но и показал часть наших приключений в пустыне. Что это за место в пустыне? Заинтересовался Камара совершенно не другими деталями. Природное место силы. Я хотел проверить лично и в случае правдивости выкупить земли, но их выкупили до меня. Произошла стычка, и вот случайно нашел родственника. Ты себя слышишь? Камара невесело рассмеялся. Случайно посреди пустыни он встретил родственника. То есть Бог искал и не нашел, а он случайно посреди пустыни. Я уж молчу про все остальное. Сколько прошло с момента нападения на Такисиму? Ты даже на дирижабле не успел бы туда добраться, а он обратно уже вернулся. Ты ничего не хочешь мне сказать? Камара не смотрел на меня, разглядывая собственную руку, по которой скатывались капельки крови. Чувствую себя дураком. Комарихи принесли мне кровь моих почитателей со всего мира, но здесь нет твоей. Не скажешь, почему? Я за твою жену и ребенка чуть не сдох, а ты мне крови пожалел каплю. Горечи в этих словах было больше, чем злости. Я вдруг кристально четко понял, что лояльную мне коалицию давным-давно начал выстраивать Камара, пусть и на своем уровне. Включение Тайпана глобально, может и изменит что-то, но уж Камара после всего пережитого нами я мог доверять. Я осторожно пустил себе кровь на запястье когтем и, собрав полные ладони, поднес Камара. Может, потому не принесли, что я не твой почитатель, а твой друг, и обижать тебя капли не по мне. Камара нахмурился. Вот так просто, кажется, он ждал какого-то подвоха. Попробуй сперва, поймешь, в чем подвох. Пришла пора мне криво улыбаться. Моя кровь испарилась практически моментально, а после фигура покровителя налилась серебряным светом и обрела четкость. Комарихи тут же исчезли, а Камара бешено вращал глазами, глубоко вдыхая открытым ртом, будто пытался отдышаться. А вот теперь мы поговорим. Разговор вышел долгим и откровенным. Нет, про бабушку и артефакты и возможность управления адамантием я не стал говорить, как и про алтарь первостихии, но про свое нынешнее воплощение драконья и умение открывать порталы поделился. Ну и про возрождение рода Эсфез в другом мире намекнул. Мне даже показалось в какой-то момент, что Камара начал меня бояться. Нет, даже не так, он, скорее, просто не понимал, как его так угораздило. Нет, я понимал, что твоя сила выросла кратно, но ты же не выглядел свихнувшимся фанатиком. Где это все? Какой там у них девиз? Больше крови Богу крови? У нас мать великая кровь, и она против вот этого всего. Считает бесполезным разбазариванием ресурса, если угодно, пожал я плечами. Да Бог с ней, ты-то теперь кто? Тоже Бог крови? Конкурент, выходит? Камара выглядел растерянным. Нет, не Бог и не конкурент. Мне это все и даром и не сдалось. Ну, конечно, не сдалось, у тебя теперь, вон, дюжина древних божественных алтарей есть. Не то с завистью, не то с обидой парировал покровитель. Нет, у меня один, и тот я создал сам, умерев. Что, опять? Нет, я решительно встречаю первого такого счастливчика, коварика времени отказывается принимать и выплевывает обратно. Хотя, чего еще можно было ожидать от обещанного дитя? А можно с этого места поподробнее? Не на шутку заинтересовался я. Что еще за обещанное дитя? У меня были собственные подозрения. Вспомнился рассказ Ерда о сделке с мастером Ру. Меня обещали матери крови, но она же позже на посвящении обмолвилась, что взяла мою жизнь взаймы у смерти. Что если это было не фигурально? Это и есть тот самый дар Богу, о котором ты спрашивал. Если сильно упростить, богам тоже нужны свои игрушки. У кого-то их называли пророками, у кого-то аватарами, у кого-то и вовсе воплощениями. А по факту выходило, что однажды взгляд Бога падал на какое-либо дитя, подходящее для каких-либо божественных целей, и он ставил на его душу свою метку. Это все равно, что занято для других богов. Я когда твою душу выбрал, видел, как на тебе метка смерти исчезает, потому и позарился. Боги слабые души не отмечают, любят самые лучшие. А вышло, сам знаешь как. Видимо, ты не до конца с ней расплатился, если тебе то и дело подыхать приходится. А река времени такие души не любит. Они отмечены сверхъестественными сущностями и не могут окончательно очиститься. Боги ведь не умирают окончательно. Они перерождаются, но с частью силы и очищенной памятью. Кстати, о птичках, спохватился Камара. Это, если ты Эсфез, то спрашивать, куда дело Синари не стоит после твоей клятвы. Эта дура полезла на мой алтарь в надежде высосать из него адамантия и вознестись. Ау. Ну я бы за свой адамантий тоже ее на перерождение отправил, если бы мог. Я не стал вдаваться в подробности, кто, как и куда отправил Инари. Незачем было раскрывать участие в этом жены. А перстень как же? И смена покровителя вошел в азарт Комара, задавая вопросы. Их у него накопилось достаточно. Ты мы попросила, чтобы род не лишился аристократического достоинства, а я не знал, что за этим такой хвост проблем потянется. Комар заржал, причем так заразительно, что я невольно улыбнулся. Нет, мне явно нужно выпить, да и тебе тоже. У меня тут кровь одной симпатичной ядовитой гидрочки припасена до особого случая. Вот, из ниоткуда появилась пузатая бутыль с зеленого цвета жижей. Пробка на бутылке выглядела как коготь какой-то твари и с громким чпок покинула горлышко. Да-да-да, это палец. У нее новый уже давно отрос, а ничто другое это пойло не удерживает. Все разъедает. Жижа мастерски была разлита по двум хрустальным кубкам. Ну что же, Троерданный Сфес, будем знакомы. Такой шанс выпадает один раз в жизни. Главное не упустить его, вот о чем думал великий князь, возвращаясь из подгорных катакомб Стаи. Змея оказалась той самой первой ласточкой, что приведет его к силе и могуществу. Казалось бы, что можно было успеть за час. Многое, если знать потайные ходы и лазейки, соединяющие бывший лабораторный комплекс с подгорным лагерем. Иван Григорьевич и надеяться не мог, что его там встретит сотня обученных и магически одаренных бойцов. Это для кого-то показалось бы малой гвардией, но не для великого князя. Уж он-то знал, что любая родовая гвардия включала в себя 10-15% магов в лучшем случае, не более, составляя ее боевой кулак. В зависимости от уровня владения магией, его сотня теперь оказалась эквивалентна императорской тысяче. Да что там, у великого князя закружилась голова от перспектив. Здесь были бойцы седьмого уровня и даже пара восьмерок, немыслимо. И теперь они подчинялись Ивану Григорьевичу. В этом месте приходилось несколько поумерить свой пыл, ведь, кроме него, права на все это войско имела еще и княгиня Виноградова. Об этом его сразу предупредила Тея. Господин, вынуждена предупредить, что ваша власть не абсолютно, увиваясь вокруг него своим совершенным телом, есть еще княгиня. Мы подчинимся любому ее приказу. Демонова кровь Бенуа, выругался великий князь. Он так и знал, что не могло быть все идеально. Почему тогда вы еще не в ее гвардии, а прячетесь здесь? Княгиня нас не слышит, пожала плечами Тея, покачивая бедрами и возвращаясь в клетку. Еще бы, она, скорее всего, артефактами увешана, как новогодняя елка, подумал Иван Григорьевич, в том числе и против менталистов и ментаторов. Боги храни ее паранойю, мне она только на руку. А если она прикажет вам слушаться только меня, будем слушаться только вас, вы нас слышашите, прошептала девушка-змея, которая стояла над его личным войском. Великого князя захлестнули видения, где она выгибается под ним на шелковых простынях и ласкает его своим раздвоенным язычком. Тряхнув головой, Иван Григорьевич прогнал видение, но заметил, как облизнулась Тея. Все же хорошо, что он успел привести себя в форму. Одно дело, затащить к себе в постель девицу по праву сильного, и совсем другое, видеть желание и предвкушение в ее глазах. Потерпите, вы получите такой приказ и скоро выйдете на свободу. Подчиняйтесь мне беспрекословно и займете место подле моего. Трона он так и не смог произнести, еще рано, но в голове невольно стал формироваться план. Такой шанс нельзя было упускать. Агафья оставила Бенуа под присмотром кровников и отправилась изучать родовые метрики. На память она никогда не жаловалась, но ничего примечательного о Франке Бенуа вспомнить не могла. Скупая строка о смерти при родах не имела никаких подробностей. Так не бывает. Как вообще при наличии лекарей можно было умереть при родах? Подумалась вампирша. Может, хоть портрет какой завалящий сохранился, но родовая портретная галерея была пуста, тогда Агафья не поленилась спуститься в крипту и даже там не обнаружила места сохранения пепла Франки. Статуи не было, а вот это уже более, чем странно. Что должна была сделать женщина, чтобы ее не удостоили места в родовом склепе? Выписав себе даты жизни и смерти бедной женщины, Агафья прикинула, сколько у нее займет времени навестить род Бенуа с частным визитом. По всему выходило, что своим ходом, минимум неделя. Ее такой вариант не устраивал, особенно в преддверии начала игры Михаила Икерона с великим князем. С другой стороны, она всегда сможет вернуться в школу перстнем, а оттуда добраться свитками перехода. Да и внук, если потребуется, откроет портал. «Миш, я к Бенуа наведаюсь. Что-то мне эта история не нравится», предупредила Агафья по кровной связи, но ответа так и не получила. На всякий случай написав короткую записку, Вампирша оставила ее на столе в кабинете Михаила и ушла в тени. Княгиня вернулась за гостем точно в срок, что еще больше радовало Ивана Григорьевича. Она сопровождала его без охраны. Видимо, считала собственную изнанку абсолютно безопасной. Такая самонадеянность играла на руку. Великий князь очень старался себя сдерживать, чтобы не светиться от счастья, потому болтал о всякой чепухе, а именно напрашивался в очередь на поставки знаменитых вин рода Виноградовых. «Теперь это совместное семейное предприятие», — поведала княгиня, ведущая себя на удивление добродушно. Брат зарегистрировал торговую марку «Виноград» и наладил производство нескольких патентных напитков. «Мы же восстанавливаем виноградники наизнанке. Ваш брат удивительно разносторонний человек», — Иван Григорьевич с трудом выдавил из себя комплименты в отношении человека, которого готов был задушить голыми руками, когда только все успевает. «О, вы правы», — с восторгом подтвердила Кирана. «Даже сейчас он не теряет времени даром, а отправился в экспедицию в Сахару. Представляете, там бы и оставался», — подумал про себя великий князь, но вслух участливо поинтересовался. «А почему же он не взял вас с собой? О, он знает, что я не переношу жару, выросла в ледяном климате. Для меня и нынешняя температура — сущая пытка, приходится постоянно поддерживать ледяной доспех, чтобы хоть чуть-чуть остыть». Княгиня обмахивалась одной рукой, а другую держала на сгибе локтя Ивана Григорьевича. «Еще приходится оттаивать, чтобы вас не заморозить». «Ну да, с Искандером Кёпиклири у вас таких проблем нет», — невольно вырвалось у великого князя, и он с досадой прикусил себе язык. Надо же было так опростоволоситься. Огненный темперамент все больше вырывался на свободу. Но княгиня, кажется, приняла это не за оскорбление, а за шутку. «Что есть, то есть». Но ему и огнем не раз доставалось, поверьте, иметь две стихии не так просто, как кажется. В этом вы с османским принцем схожи. Кстати, а где же он? Такую красавицу, как вы, могут и украсть, пока он где-то прохлаждается, рассыпался в комплиментах великий князь, выпытывая информацию об османском псе княгине Виноградовой. Его отец призвал в Трапезунд, с сожалением поведала спутница. С ним было весело. Спарринги сразу двумя стихиями, весьма интересное занятие. Иван Григорьевич остановился и неожиданно сам для себя предложил. «Княгиня, а могу я предложить свои услуги для спарринга?» Девица задумалась, но все же неуверенно согласилась. «У меня есть личная тренировочная арена, там мы сможем устроить бой, но вы не против, если не будет зрителей?» «Что вы?» – замахал руками Иван Григорьевич, внутренне ликуя, что его затея так удачно оборачивается. «Я только за. Я не обманываюсь, что смогу уложить вас на лопатки, но все же надеюсь удивить некоторыми техниками и парочкой приемов». Они за разговором перешли с изнанки на лицо, где давно уже село солнце. «Ох, что ж я за хозяйка такая», — смутилась Кирана, — «голодом вас морю. Поужинаем и перенесем на завтра тренировку, как пожелаете, я рад находиться в вашей компании», — чуть склонился и коснулся ладони княгини в поцелуе Иван Григорьевич. От автора: «Друзья, сорвал спину. Сидя писать пока не могу, а лежа, попросту вырубает. Про бонус не забыл, все будет на неделе, как только смогу усидеть на стуле». Глава 11. Кастелла ди Габбиано. Родовой замок князей Дельюва. Князь Алессандро Дельюва разглядывал родовой артефакт слезу Бьянки и раздумывал над тем, что необходимо бы отыскать еще и лозу Кьеры, чтобы полностью восстановить триаду защитных артефактов рода. Но лоза была утрачена еще 400 лет назад во время войны с проклятыми Занзара. Как бы ни хотелось Алессандро забыть столь позорную страницу в истории рода, но сделать это было нереально. Что ни говори, а возвышение рода зачастую требовало лгать, изворачиваться и предавать. А власти всегда было мало, поэтому решение делить ее на двоих, а не на троих, воспринялось дедом князя Дельюва на ура. Они с Баромео подписали смертный приговор графам Занзара, но судьба будто в насмешку так или иначе продолжала сталкивать их с последователями кровососущего бога. Когда сын, по глупости и молодости схлопотавший проклятие, вернулся из империи русов свободным, Алессандро вздохнул с облегчением. Но когда услышал, кому сын обязан был излечением, то чуть не застонал от досады. Снова эти поклонники крови. Сегодня же Микаэль порадовал его возвратом слезы Бьянки, но при этом сын будто бы был огорчен. Вспоминая разговор с наследником, Алессандро разве что не скрипел зубами. Величие и безопасность семьи всегда стоят на первом месте. Микаэль потягивал вино, разглядывая рубиновые блики огня в бокале. но я почему-то чувствую себя обязанным графу Комарину. Мои действия так или иначе могут навредить его роду. Мы 400 лет назад уже участвовали в уничтожении Занзара. Выкинь эту мелочь из головы, отмахнулся князь. Они сами опростоволосились. Не увидел бы ты, увидел кто-то другой и получил бы из этого свою выгоду. Меня больше интересует портал. Такой артефакт нам не помешал бы, но ведь они тоже родная кровь, хоть и сильно разбавленная, возразил наследник Делюва, испытывая смутное беспокойство вместо радости и удовлетворения от обретения родовой реликвии. Разбавленное вино не чета напитку из согретой солнцем и напитанной жизнью лозы, отрезала Алессандра. Поговаривают, что они восстанавливают виноделие на землях княгини Кираны. У нас скоро появится конкурент, перевел разговор на другую тему сын. Сколько еще времени пройдет, пока они воссоздадут утраченное наследие, отмахнулся князь, неосознанно рукой поглаживая горный хрусталь в огранке капли. Ему до сих пор не верилось, что удалось вернуть в рот слезу. Не скажи, еще Комарин выкупил земли и селекционный материал, толковые маги жизни и селекционер у них есть, так что не стоит сбрасывать их со счетов. Да что ты заладил, Комарин и Комарин, у нас есть дела поважнее, нужно подобрать тебе первую невесту. Мы здесь собрали самых видных магичек жизни. Отец передал Микаэлю альбом с искусными гравюрами. Наследник рода Делюва начал пролистывать изображения одно за другим, отделываясь короткими комментариями. Эту пробовал на свадьбе Баромео, эту, в Миланской опере, это даже не стало дожидаться уединения, разрешив разложить себя прямо в карете и усыпив Матрону. Продолжать? Да какая к демонам разница? Вспылил князь. Где ты собрался девственницу искать? И даже если найдешь, где гарантия, что она не восстановленная? Лекари и маги жизни провернуть подобное могут на раз. Твою сестру уже третий раз так замуж выдают. Я нашел одну, буркнул Микаэль, вспоминая княгиню Виноградову. На их диком севере принято хранить целомудрие до свадьбы, там и найду. Второй, третий, пятой женой, пожалуйста, спокойно отреагировал на заявление сына князь. Но первой должна быть наша соотечественница, нравится тебе или нет. Твое тело тебе не принадлежит, оно принадлежит роду. А наши связи нужно укреплять династическими браками. Династические браки не гарантия неприкосновенности, нам ли не знать, Занзары имели браки с нами из Баромео, и где они сейчас? Микаэль впервые использовал столь дерзкие аргументы против отца, но столь скорая женитьба на одной из общедоступных наследниц не входила в его планы. «Своих женщин мы спасли», — отрезала Алессандра, но ни одна из них не осталась в роду, выбрав отречение вместо крепких семейных уз. «Это их проблема, наша совесть чиста». «Как скажешь, отец», — Микаэль отставил недопитый бокал и поднялся со своего места. «Пойду полистаю альбом пристально, может, найду хоть одну не такую потасканную». Наследник князя Делюва после разговора с отцом уверился в собственных ощущениях. Его мучила совесть. Кто бы ранее сказал, он бы не поверил, но это было непреложным фактом. Поэтому из кабинета отца он отправился в сокровищницу рода. Там, в отдельном помещении лежали артефакты, добытые с последних погибших защитников рода Занзара. На самом видном месте на алой обитой бархатом подушечке лежал квартет артефактов, снятых с последнего Занзара и его трех жен. Ни одна не покинула супруга и сражалась до последней капли крови своей и врагов. Свойств артефактов так и не смогли разгадать за эти 400 лет. Поэтому 4 невзрачных платиновых браслета с инкрустацией гранатами и рубинами так и остались военным трофеем, хранящимся в сокровищнице рода. Пропажу одного их них сразу бы заметили, поэтому Микаэль выбрал из горки украшений невзрачный кулон на тонкой серебряной цепочке с кабошоном из красного коралла. Этого будет достаточно, подумалось наследнику князя Делюва, уложив подарок в конверт. Туда же он добавил короткую записку и запечатал сургучом с оттиском родового перстня. Конечно же, некоторые детали дела он исказил, но даже так предупреждение должно было возыметь эффект. «Никогда не пейте с Богом», — хотел бы я сказать, но тут же вспомнил Марию Петровну Белухину и передумал. Комара с его гидрой еще учиться и учиться. В компании Белухиной у меня 3 дня корова языком слезала из памяти. Здесь-то всего ночь пропала напрочь. Но покидал я друга в предельно помятом состоянии. Комара же даже как-то весь горел жаждой деятельности. Я перенаправил его к Тайпану, предупредив лишь, чтобы не раскрывал тайну моей человеческой ипостаси. Отговорка по поводу сохранения дитяты мы была как нельзя кстати. Ты имей в виду, что твой сын в некоторой мере тоже обещанное дитя, честно предупредил меня Комара. Во-первых, ты ты мне реально обещал не оставить род без наследников, а, во-вторых, ты его спас с помощью моей крови. Так что, считай, печать мою сам поставил. Я напрягся. Вот только не хватало мне, чтобы моего нерожденного ребенка в долги вгоняли. Чем это ему грозит? Ничем. Защищать буду, как своего, буркнул Комара. Ну, будет гораздо более одаренным, чем должен был бы быть. Но тут не только моя кровь, но и твоя отметилась. Еще неизвестно, будет ли у него магия крови. Иллюзии-то он от жены твоей изначально взял. Шутка ли, дракона отгрохает в животе у матери, а вот что еще будет. Порталы будут, как у меня, эсфес он, а остальное как получится. А от прорывов как защищать будет территорию, у вас же договор с императором. Если все выгорит, то мы и будем защищать, но уже не как часть империи, а как посольство аспидов. Выделим в отдельное княжество или графство. Оба кречета удавятся, но не позволит этого сделать. Потеря территории и малоприятный прецедент. Императору мне есть что предложить взамен. А с Богом надеюсь, разойдемся мирно или хотя бы на вооруженном нейтралитете. Если вы с Тайпаном подсобите. От нас на самом деле зависит не так чтобы много, но получить в нейтралы серпентарий Тайпана уже удача. Ты чем его сманил, а вот это уже не моя тайна. Рассказать не могу, я тактично ушел от ответа. И что будем делать с дедом? Поговоришь с этим Бенну? Мне его стоит тащить в семью, или вернуть, где взял? Комара хохотнул. Представляю, как это бы выглядело. Открывается портал в родовом замке Бенуа, и туда перекидывают Николя в простынке. Ну, замялся я, мы примерно так и вернули всех его бойцов сопровождения. Просто связанными им в сад выгрузили. Теперь Комара, не сдерживаясь, хохотал до слез. Это все, конечно, смешно. Но то, что к нему как к сироте слабосилку относились, даже семью не дали завести, непорядок. Да и побираться, получая деньги Барамя, не есть хорошо. Они тоже не дураки. В один момент умрет случайно наш Николаша, и все к этим некрожорам уйдет. А ты почему против них так настроен, поинтересовался я. Тебе-то они когда успели по лапам потоптаться? Помнишь, я говорил, что у меня второй род за 600 лет вырезают под корень? Помню. Я действительно помнил наш первый разговор в этом мире. Так вот, первый был владетельный дом сперва маркграфов, а позже и герцогов Манту и Занзара. 3 века неплохо так правили, благодатно и плодотворно, я бы сказал. Но потом кому-то показалось, что Занзара слишком богаты и влиятельны. И началась война против магов крови, которую, кстати, поддержали и последователи Винограда, князья Делюва. Жизнь и смерть смогли между собой договориться, а мой род постепенно вырезали под корень. Не сразу, как в случае с комаринами, а лет на 100 растянули. А почему ты с кем-то из них мой вариант не провернул? Дурак потому что был, верил, что все соблюдают правила. А здесь, каждый вертит эти законы на своих органах, как хочет. Вот я и психанул с тобой. Поэтому у меня к Барамя и черному единорогу свой счет личный есть. Арсений что-то такое говорил, что в случае с дедом ты даже вмешался. Вмешался, потому что эти твари его чуть не угробили, когда он в молодости поехал в Европе искать себе магичку крови в пару. Посмотрел на изгернов и тоже решил попробовать. Откуда же ему было знать, что комар звучит Занзара на итальянском? И когда он представился, у Барамя сразу глаз задергался. Мало ли кто-то выжил из рода герцогов и попробует мантую себе вернуть. В общем, пришлось вмешаться. А мы имеем право, невольно вырвалось у меня. Не знаю, какого эсфиса у тебя там душа, но характер у тебя точно комариных. Снова развеселился Комара. Дед Михаила задал мне тот же вопрос, что и ты. И мой ответ, да, имеете. Сами собой маги крови не берутся из ниоткуда. Вы, ветвь боковая, но родовой алтарь в палацце Дельте подтвердит право, особенно, с учетом твоей силы крови. Странное название для дворца, невзначай отреагировал я, обдумывая, стоит ли мне ввязываться в эту затею или оставить все как есть. А чего ты хочешь? Род Комара же строил дворец, а на местном диалекте те означает топь, болотистое место. А почему дед не ввязался в это дело, если все так складно было? Так он и хотел, сыновей-то 3 было. Хотел титулы оставить нескольким, а с крысиным вышло так, что об этих мечтах пришлось забыть. Он все силы на выживание рода комариных бросил. Чудны дела наши родовые, хотя и не уникальны, скажем так. Помнится, изгерны умудрились земли земельно удавовых наследовать. Почему бы и нам не попытаться? Если совсем здесь разберемся мирно, то можно и в Италии потягаться с некоторыми. Жен у меня предполагается несколько, Дети, если перестану шляться где ни попадя, тоже появится. Остальным титулы можно будет и прикупить с землей в придачу. Денег хватит. Возвращаясь к сиротинушке нашему, вернул меня из размышлений Комара. Придержи его пока у себя, а я попробую придумать, как вызвать этого Бенну на разговор. А что, у некоторых богов очередь, или они, социопаты, и ни с кем не общаются? Пошутил я. Не смешно. Он возвысился несколько тысяч лет назад. Я вообще не знаю, как на Николя могла его метка оказаться. А вот это уже интересно. Я почему-то думал, что после возвышения богам все равно на песочницу, из которой они вышли, и на проблемы местных почитателей. Выходит, ошибался. Если не выйдет, будем сами решать, что с ним делать. В крайнем случае, предостережем о летальных перспективах сотрудничества с Барамя и отпустим на все четыре стороны. А как я объясню, что в заперти его держал? Скажем, божественный покровитель приказал, сильно возмущаться не будут, предложил беспроигрышный вариант Комара. Макар какой-нибудь за неудобство подарим. На тренировку в 6 утра Иван Григорьевич спускался в прекрасном расположении духа. И хоть ночь прошла в бесконечном планировании, но итоговый результат впечатлил даже его. Некоторые детали плана придется верстать на коленке, но другого такого шанса может и не выдаться. Прохладный душ поправил дело, придав бодрости. Где-то фоном бродило предвкушение. С сегодняшней тренировки начнется путь к его величию. Слуги провели его на малую тренировочную арену, освобожденную в такую рань специально для княгини и ее гостя. Располагалась она в одном из многочисленных подвалов замка. Прямоугольное помещение под куполообразной крышей делилось на несколько зон. Треть площади занимала место для спаррингов и разминки, треть – полоса препятствий, а назначение еще третье он затруднялся назвать. Кирана уже разминалась там в коротком топе и шортах, обтягивающих упругие ягодицы. Округлости княгини невольно притягивали взор, да так, что великий князь впервые задумался, что у его плана последствия вполне могут быть не только статусного характера, но и личные. Другими словами, с такой женой, обладающей текучестью и пластичностью воды и огненным темпераментом, брак вполне мог оказаться счастливым. Любуясь разминкой Кираны, Иван Григорьевич не сразу рассмотрел обилие шрамов по всему телу. Если ранее их скрывала одежда, то в этом сексуальном комплекте они стали отчетливо заметны. Боги, это же надо, ладно еще, в ее диком мире не было квалифицированных лекарей, но у нас, при наличии денег и власти, не озаботиться очищением тела от этих отметин, нет. Одним из первых моих приказов будет исправление этого недопущения. Моя спутница должна быть идеалом во всем. Пока же Иван Григорьевич нацепил на лицо приветливую улыбку, кивком головы поздоровался и присоединился к разминке. Отвлекать разговорами не стал, дабы не сбить дыхание себе и партнерши. Сам он выполнял комплекс упражнений, вбитый на подкорку еще армейской службой и вынутый из небытия при восстановлении формы за последний месяц. Полностью сосредоточившись на выполнении техник, он то и дело отмечал, что княгиня демонстрировала нечто среднее между восточными единоборствами и далекой заокеанской боевой пляской. Ее еще чудно как-то называли, не то капибара, не то капоэйра. Чем бы оно ни было, но смотрелось это красиво. Мышцы перекатывались под кожей девушки, а сама она двигалась плавно, словно в толще воды. В какой-то момент над одной ее ладонью возникло пламя, а над другой – вихрь снежинок. Каждое движение стало танцем двух стихий, и танец этот был дружеским. Иван Григорьевич невольно залюбовался, но тут же одернул себя. Еще не хватало влюбиться. В наше время это непозволительная роскошь. Закончив разминку, соперники встали друг напротив друга и поклонились, сложив руки перед собой. Лишь после этого они позволили себе обменяться приветствиями. «Доброе утро, княже! Как спалось на новом месте?» Невеста не приснилась, княгиня улыбалась и была добродушно настроена. «Отлично спалось, не моргнув глазом», — соврал Иван Григорьевич. «Вас во сне видел, а уж к чему это, не мне решать. К хорошей тренировке это», — подмигнула Кирана. «Как предпочитаете драться, с магией или без? Давайте для начала с магией, но тут уж я уповаю на ваше милосердие», — не остался в долгу князь, намекая на разницу в арсенале. Но все оказалось не так страшно, как он предполагал. То ли княгиня решила пожалеть его самолюбие и не измываться лишний раз, то ли ее магические умения были сильно преувеличены. Использовала она в основном простые техники, хоть и комбинировала их виртуозно. Обернуть друг в друга противоборствующие силы так филигранно еще нужно было уметь. Магическая дуэль завершилась боевой ничьей. Кирана умудрилась подпалить и подморозить князю зад, а он достал огненным веером ее плечо. Оба были довольны результатами. «Предлагаю 10-минутный перерыв». Иван Григорьевич то и дело косил на треть арены непонятного назначения. «Кирана Юрьевна, утолите уж мое любопытство, что это за место у вас огорожено плитами. Никак не могу придумать ему применение. О, это старинный тренировочный комплекс из Японии. В нем есть несколько сценариев и режим импровизации». Кирана с радостью принялась описывать любимое место для тренировок. «Перед входом вы выбираете один из режимов, и происходит имитация нападения твари или магического боя с разными соперниками. Какой интересный артефакт!» – впечатлился Иван Григорьевич. До сего дня он даже не знал, что такие существуют. А что же содержится в режиме импровизации? Никогда не угадать. «Артефакт сам смешивает разные условия и сложности», – улыбнулась Кирана. «Мой любимый режим. Все как в жизни. Хотите попробовать?» «Хочу». Внезапно загорелся азартом великий князь. «Составите мне компанию, прикроем друг другу спину. Вообще-то я привыкла сражаться в одиночку», с сомнением ответила на инициативу князя Кирана, «но давайте попробуем». Выбрав настройки импровизации, Кирана шагнула вслед за великим князем внутрь тренировочного комплекса. Артефакт решил испытать их на полную. В них летели ледяные и каменные копья, разверзались лавовые озера, с воздуха бомбардировало метеоритным дождем и воздушными кулаками. И это были лишь первые 5 метров. Чтобы жизнь не казалась медом, на них то и дело нападали твари изнанки. Великий князь каких-то знал, но большинство видел в первый раз. Судя по тому, как княгиня отбивалась от них сознанием дела, это были ранее виденные ею создания. Изюминки добавляли бушующие реки и обрывы, которые необходимо было преодолевать. Когда это закончится? В прыжке сжигая очередную летучую тварь, поинтересовался Иван Григорьевич. Он уже больше напоминал себе подкопченый окорок, чем императорского племянника. «Режим выключится после финиша на другой стороне или нашей условной гибели», — весело отрапортовала княгиня, танцуя свои странные танцы вокруг ползучего монстра. «А если кто-то один погибнет?» Уворачиваться Ивану Григорьевичу удавалось все сложнее. Тварь в этот раз попалась гибкая и верткая, словно осьминог на ножках, выстреливающий ядовитыми щупальцами. Все сразу не прижаришь, выставляет щит, а по одному выбивать замучаешься. Его выбросит за пределы тренировочного комплекса. Княгиня справилась со своей сороконожкой и скостовала гололед под тварью, отчего у нее разъехались щупальца в разные стороны, и осьминожка села на задницу, или что там у нее было. Выпустив под собой кляксу ядовитых чернил, она вдруг ощетинилась иглами, как дикобраз, и отстрелила их. Князь успел частично прикрыть собой Кирану, словив на себя почти все иглы. Хозяйка же удивленно взирала на такое благородное спасение, выдергивая из себя лишнее. «Удачи!» – прохрипел великий князь и чуть приобнял Кирану за талию, прижавшись к месту одного из проколов, и исчез. Оказавшись на входе в тренировочный артефакт, Иван Григорьевич мысленно отсчитывал секунды. 3, 2, 1 и обтирал руку, запятнанную в крови и баснословно дорогой алхимии. Очередная тварь добила раненую княгиню, и та оказалась рядом с ним, практически нос к носу. Зрачки ее расширились и затопили радужку. Дыхание участилось, на щеке пламенем полыхала татуировка. Кирана сжала кулаки, тряхнула несколько раз головой, пытаясь прийти в себя после схватки и, сделав шаг вперед, впилась в губы великому князю грубым поцелуем. Подействовало. Мысленно возликовал Иван Григорьевич. Назад дороги нет. Глава 12. В Хмаревой я возвращался порталом из личного схрона Комара. Тот только головой покачал да ручкой на прощание помахал. Агафьи в поместье не оказалось. Она ушла искать подробности о безвести исчезнувшей из семейных хроник Франки Бенуа. Мне же предстоял непростой разговор с Николя Бенуа. Прихватив кое-что из картинной галереи рода, я спустился в казематы под фортом. Николя поместили в относительно благоустроенную одиночную камеру с постелью, столом, стулом и нормальным туалетом. Одежду, теплые одеяла и сытную еду ему предоставили. Так же, как и блокиратор магии на шею и наручники. Николя сидел на постели и разглядывал меня. Света от макровых светильников хватало, чтобы теперь в спокойной обстановке удовлетворить его любопытство. Я взял стул и уселся напротив пленника. Картину приставил к спинке изображением к себе. «Явиться, а я все ждать», — зло процедил родственничек. «Почему не убить, как мой человеки?» — говорил он по-русски с акцентом, но вполне понятно. «Если бы я хотел убить вас и ваших людей, вы были бы уже мертвы, а так вы гостите у меня, а ваших людей мы отправили подарком на чью-то свадебную церемонию. Я намеренно перешел на французский. Не зря же Агафья вбила Михаилу в голову несколько языков. Ее стараниями на каждом из них я, оказывается, говорил даже без акцента, чем и удивил Николя. Вы знаете французский, впрочем, это не важно. Вы совершили нападение на частную собственность рода Бенуа и будете наказаны. Он лучился такой уверенностью, что любо-дорого смотреть. С другой стороны, он был в своем праве и надеялся, что, если его не убили сразу, значит, и не собираются убивать вовсе. В чем я бы на его месте не был абсолютно уверен. Подозреваю, что у Баромео были насчет Николя несколько иные планы. Допустим, я знать не знал, чья там была собственность, и застал вас за процессом разрушения оной, чему и воспрепятствовал. Заметьте, весьма деликатно. Это наша собственность, и мы вольны делать с ней что угодно, выпятил губу Бенуа. А вот вы напали на земли и людей чужого рода, похитили одного из его членов и заключили в блокиратор магии. Размер вашей веры роду Бенуа стремительно растет. Ой, я вас прошу, я откинулся на спинку стула. Столовая ложка самого простого зелья забвения, и вы забудете события двух последних дней начисто. Поэтому вера мне лично не грозит. А даже если бы и грозила, я, далеко не бедный человек, могу себе позволить маленькие слабости. Да кем бы вы ни были, закон един для всех. Скажите, и вам действительно не интересно узнать, кто я? Я поставил между нами картину и жестом фокусника развернул к вынужденному пленнику портрет деда. Или кто он? К чести Николя, он не стал кочевряжиться и перевел взгляд на портрет. И тут его брови едва заметно дернулись вверх. Еще бы, когда видишь портрет человека весьма и весьма похожего на себя, волей-неволей заинтересуешься. Кто это? Это погибший несколько лет тому назад барон Михаил Юрьевич Комарин и мой дед по совместительству. Представьте себе, как я удивился, когда увидел давно почившего дедушку посреди пустыни Сахары. Я могу посмотреть ближе, хмуро уточнил Николя. Если обещаете не портить портрет, все же память о предках, осторожно намекнул я. Слово дворянина. Я передал ему портрет в тяжелом подрамнике. Мой пленник сперва пристально вглядывался в лицо, а после еще более пристально изучал даты жизни под портретом. Его губы едва заметно шевелились, будто Николя что-то сопоставлял. День разницы. Вы старше или младше? Осторожно уточнил я. Младше. Я не торопил своего собеседника, давая тому возможности время построить самые невероятные теории. Все равно не понимаю. Я, сирота. Я, дар Богу. Я, все, что мы знаем. Это что мой прадед в первом браке сочетался браком с некой Франкой Бенуа, и она умерла родами. Но у нас в крипте нет ее останков, но есть дата смерти. Я назвал дату и заметил, как у Николя дернулся глаз в нервном тике. У меня в метрике дата рождения на день позже записана, но о Франке Бенуа я слышу впервые, покачал он головой. Потом он вдруг до чего-то додумался и резко отпрянул от меня. Я даже догадывался, что за мысли возникли в его голове. Нет, не может быть, скорее всего, я, чей-то бастард, которого по случаю вписали в книгу. Вам не стоит волноваться, я вам не конкурент, у нас, наверняка, нет ни капли общей крови. Кровь у нас как раз родственная, это я вам как маг крови говорю, просветил я Николя. Но чтобы вы не думали, вы не являетесь для меня угрозой в обладании титулом. Во-первых, в части владения родовым даром я гораздо сильнее вас, а, во-вторых, перстень мне вручил сам покровитель рода. Поэтому вам не стоит бояться за свою жизнь. Николя шумно выдохнул и растерянно погладил лысину, на которой волосы еще не успели отрасти после его огненного превращения. Тогда тем более не понимаю, зачем я вам? Сколько человек в роду Бенуа, Николя? Вопросом на вопрос ответил я. Чуть меньше сотни, осторожно ответил собеседник, раздумывая, а не выдал ли он какую-то тайную информацию. А у нас, в графском роду, я и мой нерожденный сын. А где остальные? Погибли в серии покушений за последние 10 лет. Как Занзара в Италии, криво улыбнулся Николя. Меняются страны, а методы не меняются. Именно. Но вопрос с покушенцами я решил кардинально. Была родовая война, в результате которой они стали нашим вассальным родом. Другой вопрос, что я очень ценю кровных родственников и успел навести справки о вашем положении в роду Бенуа. Николя набычился. Взгляд его метал молнии, челюсть упрямо выдвинулась чуть вперед, а желваки на скулах ходили ходуном. На вас печать бога Бенуа, но это никоим образом не означало, что вам нельзя заводить семью. Я проконсультировался у покровителя рода. Этот запрет искусственный и шел от людей. То есть вас по какой-то неизвестной причине просто лишили возможности иметь семью.